Глава 12. Опять две новости. Хорошая и плохая. Сначала Женька подумал, что это сон. Потом, что остатки вчерашней истерии, и лишь с третьей попытки мысль все же достигла цели. Этот женский вопль новый и вполне настоящий. «Да что со мной такое?» — говорил он сам себе, пробегая босиком по палубе в сторону источника крика. «Видел бы меня мой преподаватель психологической реакции, пристыдил бы за такую медленную и тупую оценку ситуации своим лучшим учеником». Слава богу, было не так стыдно от того, что прибежал на крик он почти первым. Потому как возле двери стоял Яков, полностью одетый, видимо, прогуливавшийся с утра, и пальцем показывал на источник немыслимого звука. Дверь каюты, откуда шло завывание, схожее с сиреной, была не заперта. В центре стояла Аннушка и трясла руками перед собой. Делала она это с такой силой и неистовством, что было непонятно, то ли она так хотела смахнуть с них кровь, то ли чтобы они, проклятые, отвалились от тела и исчезли навсегда. Не только руки были испачканы кровью, но и белое платье по бокам, словно девушка пыталась вытереть руки об него. Волосы вместо привычной японской шишки были распущены и взлохмаченно висели вокруг лица, создавая эффект сумасшествия. «Успокойся», — сказал Женька тихо, чтобы не напугать девушку, и, подойдя ближе, увидел Эльвиру Альбертовну. Пожилая грузная дама сидела в кресле, откинув неудобно голову назад, но беспокоиться о неудобной позе не стоило. Из груди у нее торчала рукоятка ножа, а от нее вниз текла струйкой кровь. Вернее, нет, она отекла часа 4 назад, оценил рану Евгений, а сейчас это просто застывшая линия бурого цвета. «Стоять!» – закричал Женька так отчаянно, что подоспевшие пассажиры сонного теплохода тут же остановились в дверях. Силой он все же вытолкнул девушку Аню, рыдавшую и не знавшую, куда деть свои окровавленные руки, в коридор, и закрыл дверь. «Что там?» – задавали вопросы то тут, то там, требуя от Евгения ответа. «У нас вновь две новости, друзья, хорошая и плохая», — сказал Женька так громко, чтобы было слышно даже стоявшим в конце длинного коридора пассажирам. «Начну с хорошей. Кортик Петра Великого нашелся». Вздох облегчения прошел по окружающим его людям, но Женька знал, что это ненадолго. «Но есть и плохая новость», — продолжил он без перехода. «Нашелся он не там, где хотелось бы всем нам, а Эльвире Альбертовне в частности». Потому как она им убита. По толпе прошел вдох страха и непонимания, и ворох мыслей пролетел над ней. Как с ними могло такое случиться? Так уж устроен человеческий мозг. Нам кажется, что происшествия могут случиться с кем угодно, только не с нами. И это тоже часть системы защиты нашей психики. Мы-то тут при чем? Нас за что? Вот другие это да, им это на судьбе написано. Ну или они это заслужили, на худой конец. А вот нам не за что. Мы-то другие. В этот момент подбежал капитан с парой матросов. Видимо, уже уверенный, что третий раз точно случилось что-то страшное, и надеяться на аниматоров с их реквизитом больше не приходится. «Ну вот теперь», — обратился к нему Евгений, — «пришла настоящая беда. К каюте приставьте матроса и никого туда не пускайте. Разворачиваемся назад, в Москву». «Но мы уже причаливаем в Мышкине», — развел руками усталый капитан. У Женьки сложилось такое впечатление, что он и не ложился спать. «Убийца на корабле. Не будем вешать проблемы на наших провинциальных коллег. А повесим их на зажравшихся москвичей». На этом моменте Женька подмигнул ему, в надежде, что капитан придет в себя и поймет, что это приказ. «Но мне нужно пополнить запасы воды и продуктов». Было видно, как ему тяжело даются решения в экстренных ситуациях. Было непонятно, это возраст или характер у него такой нерешительный. Если последнее, то как он только с такой реакцией до капитана-то дослужился? «Никого не выпускать с теплохода и не впускать», — настойчиво повторил Евгений. «Пополняемся всем, чем надо, и обратно. И да, включите в этой комнате кондиционер на полную мощность». «Это она убила». Молодой человек Максим, который вчера плюхнулся на кафельный пол кухни, разбив себе голову, показал пальцем на девушку Аню, которую по-прежнему в цепких руках держал Женька. Девушка стояла словно в прострации и держала свои испачканные кровью руки вытянутыми вперед. «Пока не могу ничего сказать», — честно ответил ему Женька. «Но руки я бы ей помыл». «Расходимся по каютам!» — крикнул он так, чтобы на галерке зрители его услышали. Те, кто был не так расторопен, и им не досталось мест в первом ряду. «Встречаемся через полчаса на завтраке. Нам придется с вами серьезно поговорить». Когда все распоряжения были розданы, он завел толстушку Анечку в ресторан, и там, прямо на барной стойке, в раковине для ополаскивания бокалов и рюмок, стал как маленькой мыть ей руки. «Это ты ее убила?» — спросил он ровным тоном, словно интересовался, как назывался цвет лака на ее ногтях. «Так было нужно. Люди, находящиеся в шоке, воспринимают только спокойную и вкрадчивую речь. Она дает им надежду, что стресс обманчив, и все еще может быть как раньше, а потому и реагируют на нее быстрее». «Нет», — ответила она и, убрав его руки, сама продолжила мыть свои. «Ты видела, кто?» — по-прежнему мягко спросил Евгений. «Нет», — сказала Аня, шмыгая носом. Руки были уже абсолютно чистыми, но она, не останавливаясь, по-прежнему их усердно терла. «У тебя другая каюта?» — спросил Женька утвердительно, сунув ей полотенце. «Нет», — как на автомате повторила Аня, чем его очень удивило. «То есть вы жили вместе?» — продолжил он аккуратно ее допрашивать. «Тогда скажи мне, почему ты нашла ее только сейчас? Ее убили где-то часа в 2 ночи, судя по крови и окоченению трупа. Ты не могла находиться с ней всю ночь и просто не замечать. У вас хоть и люкс, но в нем всего 1 комната. Кровать?» – перечислял Женька. «Предполагаю, для Эльвиры Альбертовны. Тебе же, скорее всего, постелили на диване. Кресло находится напротив, ты просто не могла ее не видеть», – настойчиво повторил Женька. Девушка Анечка, лет 20, с длинными темно-русыми волосами и довольно округлыми формами, стояла и молчала, как партизан, не поднимая головы. «Хорошо. Если ты ее убила 4 часа назад, то почему закричала только сейчас?» – рассуждал он уже вслух, не надеясь на ответ девицы. Она же по-прежнему молчала, не помогая и не опровергая его версию, лишь со стервенением терла свои уже чистые руки. «Что вчера Эльвира Альбертовна имела в виду, когда говорила тебе, что простит месячный долг, если ты подойдешь и пнешь иностранца? За что и сколько ты ей была должна?» На этот вопрос Аня хоть и неохотно, но все же ответила. «Она оплатила мне учебу, и я должна была ей отдавать каждый месяц определенную сумму». «То есть повод убить ее у тебя все же был?» – подытожил разговор Женька. «Нет», – возразила Аня поспешно. «Я была ей очень благодарна. Бесплатно я никогда бы не поступила. А Эльвира Альбертовна копила себе на безбедную старость всю жизнь. Но ради меня изменила планы. Сказала, будешь мне по 20 000 в месяц отдавать, чтобы мне на продукты хватало, и то ладно. Мне это было очень удобно. Я устроилась на плавающий график в магазин одежды и после института подрабатывала, отдавая долг». «Так где ты все-таки была ночью?» – спросил Женька, внимательно вглядываясь в девушку, решая про себя главный вопрос – врет или нет. После того, как она ответила на простой вопрос, был шанс, что все же ответит на сложный. «Я знаю, где она была». Послышалось от двери в ресторан, и Евгений с Аней вздрогнули вдвоем, словно были застуканы за чем-то неприличным. «Что вы здесь делаете?» – спросил Женька строго, но в душе был рад видеть эту девушку. Аврора была без макияжа и прически, но выглядела посвежевшей и бодрой. «Ваша мама будет против, что вы подошли ко мне ближе, чем на метр». «Мне уйти?» – спросила Аврора гордо. «Нет, я все же хочу знать, где была наша внучка Анюточка ночью», – сдался Женька. «Я не внучка», – перебила его Анна. «А вот это еще интереснее. Я просто не успеваю за происходящим», – сказал молодой человек. «Но давайте все же по порядку. Кем вы приходились усопшей?» На последнем слове Аня всхлипнула, но ответила быстро, словно была готова к такому вопросу. «Соседка. Я сирота, она одинокая. Вот так мы и сошлись. Я ей помогала, она меня подкармливала, внучкой называла. Я правда была ей очень благодарна. Эльвира Альбертовна была сложным человеком, очень сложным. Но я по характеру очень терпеливая. Жизнь с отцом-прапорщиком многому может научить. Поэтому мы нашли с ней общий язык». «Ну, с родством определились», — сказал Евгений. «А сейчас давайте вы, сдавайте девушку с головой. Где она была всю ночь? Я ее даже спрашивать не буду. Очень хочется послушать вашу версию». «С Джоном», – просто ответила Аврора. «А вы за ним следили?» – поразился Евгений, не в силах скрыть разочарование. «Можете просветить, зачем? Хотели вернуть деньги или еще надеялись на любовь?» После нашего вчерашнего поцелуя мне даже как-то обидно это слышать. Вы, Аврора, оказывается, ветреная девушка. Целуетесь с одним, следите за другим. Вы вообще женаты, так что уж точно не вам меня учить», — напомнила ему Аврора. «Точно. Женька в этом угаре совсем забыл, что прибыл на данное судно не один, а с напарником. И сейчас эта истеричка ему бы очень пригодилась. Но Аврора, видимо, поняла все по-другому. «Я разных мужчин встречала, но чтобы забыть, что у вас есть жена, впервые», — возмутилась девушка. «Вы просто аморальный тип. Если бы я могла, то забрала бы вчерашний поцелуй назад». «Интересная мысль», — улыбнулся Женька, чем еще больше разозлил Аврору. «Но поцелуй забрать нельзя, так что не бросайтесь тут высокими словами и не стройте из себя святошу. Вы вообще вчера сами поцеловали женатого мужчину. Я просто вам не сопротивлялся. Считайте, я занимался благотворительностью, думая, что это успокоит вашу пьяную истерику». Аврора хотела сказать что-то еще, но Женька не дал ей этого сделать. «Но хватит обо мне. У нас убийство. Так что давайте по существу. Помогайте следствию». Мне не спалось. Было видно, что Аврора вспомнила про бедную Эльвиру Альбертовну и запихнула обиду поглубже. «Давайте уже без поэтических вступлений», — сморщился Евгений. «Не спалось, смеркалось, мысли терзали меня и так далее. По факту вы, в конце концов, не одни, и через полчаса здесь будет еще дюжина человек, которых я должен буду опросить». «Я вышла на палубу подышать». «Я сейчас засну», — предупредил Женька. «Я, конечно, рад, что вы не начали со своего рождения, но можно все же чуть быстрее перейти к делу». «Тогда я решила пойти и потребовать свои 5000 евро. В конце концов, это мои деньги, и я имею на это право. Плюс ко всему, мне так счастья в жизни не будет», — гадалка сказала. Выдала последний аргумент Аврора. «Сильно», — согласился Женька. «Я бы после такого тоже пошел». «Ну вот», — Аврора продолжила. «Когда я подошла к двери, то услышала два голоса, мужской и женский». «Вы подслушивали?» — поразился опять Евгений. «И не врите мне, через дверь плохо слышно. Надо прижать ухо плотно к двери, чтобы услышать. Я проверял. Понять по голосу, что это была Аня, вы вряд ли могли. Но женское любопытство двигало вами так быстро, что все остальные чувства запаздывали. Кроме того, в 2 часа ночи все глупые решения кажутся чудесными. Поэтому вы вышли на палубу и стали заглядывать в окно». Продолжил за нее Евгений. «Я угадал?» «Ну, не то чтобы заглядывать», — сказала Аврора и покраснела. «Я просто села покурить и увидела, как Аня, счастливо улыбаясь, стала закрывать шторы. Там стоит скамейка, это просто случайность. Сначала я решила все-таки пойти и потребовать свои деньги обратно». «Смело», — одобрил ее действия Женька. «Учитесь, Аня, бороться за свое счастье». Обратился он к девушке, которая по-прежнему молчала и с интересом слушала Аврору, словно та могла сказать что-то новое для нее. «Я рассудила так. Он делает вид, что меня не знает. Так почему я должна дарить ему эти деньги? В конце концов, мне нужно закрыть этот гештальт, чтобы идти дальше», — сказала та, словно подбодрившись одобрением Женьки. «Прекрасный план», — издевательски восхитился Евгений. «Вы мне нравитесь больше и больше. Я, пожалуй, даже разведусь ради вас, но давайте ближе к теме». Он напомнил девушке, чего ждет от нее. «Но потом мне показалось неправильным разбираться с мужчиной в присутствии его новой пассии. И, решив, что утро вечера мудренее, я пошла спать. Потому как долго она там была, не знаю, но была точно», — закончила Аврора. «Ну что, Аннушка, девушка нам помочь не может. Дальше надо как-то самим выкарабкиваться. Так до которого часа вы были у иностранца?» — спросил Женька настолько по-дружески, что даже упрямая Анна, подняв на него глаза, все же ответила. «До 5 утра. Вчера, когда Эльвира Альбертовна уснула, я ушла. Зная, что она рано просыпается, я постаралась вернуться пораньше, до ее пробуждения. Не хотелось лишних вопросов. Зайдя в комнату, я увидела ее в кресле. Сначала испугалась, что она заметила мое отсутствие, а потом, подойдя, увидела нож. Я думала, что ей можно помочь еще, и решила зажать рану, но только испачкалась кровью. Но у меня есть алиби утром. Когда я уходила от Джона, меня видела Александра, жена Ленчика. Она гуляла по палубе». Наконец она рассказала о событиях ночи. «Интересно, а этой почему не спалось с утра пораньше?» — сказал Женька. «А что, Эльвира Альбертовна спала полностью одетой? Ведь в кресле она сидит в том же платье, что и за ужином». «Я не понимаю, почему», — растерялась Анна. «Когда я уходила, она в ночной рубашке спала в своей кровати. а это платье висело в шкафу. «Честно-честно», — добавила девушка. Видимо, не зная, как подтвердить свои слова, прижала руки к сердцу. И Женьке этот жест не понравился. Как их учили, этот жест говорит, что человек что-то недоговаривает и очень хочет, чтобы ему поверили. «Ну, если вы не врете», — предположил Евгений, — «возможно, к ней постучались гости». «А как вы познакомились с Джоном?» — вдруг задала вопрос Аврора. «А вот я поддержу девушку с вопросом», — присоединился он, улыбаясь. «Потому как целый отряд обманутых невест на одном корабле — очень странное совпадение». «На улице», — ответила Аня, не задумываясь. «Я шла из магазина с огромными пакетами, и он предложил мне их донести». «Настолько банально, что не верится», — усомнился Евгений, качая головой. «Ну что, пойдем выбивать ваши деньги из жениха?» — обратился он уже к Авроре. «И, наконец, узнаем, какая разведка за ним охотится». «Давайте возьмем с собой маму», — предложила девушка. «Она нанимала детективов следить за ним и больше знает про него, чем я». «Обойдемся без тяжелой артиллерии». «Что-то мне подсказывает, что враг сдастся сам», — улыбнулся Женька. «К тому же с Аделией у меня как-то не сложилось. Ей почему-то очень не нравится, что у меня есть жена. Кстати, о жене. Давайте заглянем по пути ко мне в комнату. Предупредим мою благоверную, чтобы она меня не потеряла». Женька увидел, как у Авроры потухли глаза на этих словах. Но она все же направилась за ним, хоть и без прежнего энтузиазма. «Анна, не знаю, как вас там по батюшке. Прошу за мной. Разгребать будем общим составом. Так сказать, устроим очную ставку с нашей достопримечательностью корабля, приехавшей с родины Кока-Колы». Когда они втроем вышли из кают-компании, Евгений увидел отскочившую от окна Серафиму. Подслушивала она по велению сердца, или все же у нее были причины, придется разбираться. Но уж очень она лезет во всю эту историю. Прям с ногами. И Женька чувствует, что не просто так. Изобразив на лице самую сногсшибательную улыбку, он помахал вчерашней юбилярше. И она ответила ему тем же. Правда, улыбка у нее была так себе. Вымученная и ненатуральная. «Как бы эта операция не закончилась для меня не повышением, а увольнением», мелькнула в голове Евгения трусливая мысль, но тут же исчезла, потому как по теплоходу пронесся новый крик. «Впустите меня немедленно!»